Валентина Петровна, здравствуйте. Это нотариус. Здравствуйте. Это нотариус. Включай меня. Алло. Ну-ну. Встречай меня. Я к тебе в гости пришел. Кто пришел? Нотариус. Нахуя он мне нужен? Так он возле двери стоит сейчас. Иди нахуй, сука, блядь. Давай, пусти. Я тебя не прирезала, блядь, подругу ебаную. Зарежу, блядь. Пусти его давай.